И на степи, и в лесу потом, и по берегу морскому все мертвецы попадаются. И это все голодный мертвец. Лежит тебе синь-синешенек, оскалившись, ровно бы смеется над тобой. Иной ободранный, это значит, зверь его глодал, смрад идет. Страсти прости, Господи. Перекрестишься за упокой, да, и продираешь себе мимо. Вот не нынче-завтра, думаешь, самому тоже будет. А сам все далее и далее бредешь. Обувь порвалась, никуда не гоже, нужды нет, потому уж планида твоя такая, чтобы муку эту приимать. Вот как-то раз и шли мы с Коряевым. Приятель-то мой, 9 дней не емши были. Я-то еще пободрее, а он совсем уж через силу ноги двигает. На 8-й день сел под дерево и... Не видал бы, не поверил, горько всплакался. Видно, говорит, помирать мне тут, не могу больше идти. Взглянул ему я на ноги, в кровь поязвлены, распухли все, а сам-то от голоду пухнуть начал. Защемило во мне, жаль его беднягу стало, бросить живьем совесть зазрела. Человек ведь, опять же, и товарищ. Что тут делать? Сам слаб, того гляди, свалишься. Одначе сгребал я его в охапку, взвалил на плечи, да и поволок. Как уж волок, худо ли, хорошо ли, а только с роздыхами день протащил на себе. Заночевали в лесу. Наутресь полегчало ему. Сам, говорит, пойду, спасибо за послугу. Ну и пошли. А кругом-то лес, трущоба такая, что ни тропинки нет, ни следа человечего. Нога во мху, что в пуху тонет. Трава высокая, почитай, до носу тебе. Коленки на руки захлестывает, путаешься в ней на каждом, то есть шагу. А тут еще сучья эти сухие, да ветви колючие. Все лицо хвоем поранишь. Упал мой Коряев. Помираю, говорит. Взглянул я точно, как быть надо, взаправду. Помирает человек. Что ж, говорю, отходи себе с Богом, а я пойду. Нет, постой, споведаться перед смертью желаю. «Будь ты мне, — говорит, — за место отца духовного, а потом на духу весь мой грех батюшке передай. Пущай его разрешит, коли можно. Я, — говорит, — убивца, я 27 душ христианских загубил. Мне место у дьявола в когтях, потому кровь на мне». Сказал он это и помер мало времени спустя. А меня голод морит, разанафемский просто. И нашел тут на меня соблазн. Топор при себе был. Дай, думаю, отрублю кусок мяса у покойника, да поем, одначе совесть зазрела. Все едино, а околевать-то придется, так по что, думаю, лишний грех великий на душу брать? Перекрестил я тут приятеля и пошел. Не доходя дни за 2 до моря, встренулся с товариством. Тоже беглые были, 8 человек, и доплелись мы кое-как до Байкала. Побирающись с голоду травой этой самой, да луком полевым. Скрали мы себе ночью лодку негожую, что будет, то будет. Коли не скрипчает ветер, переплывем, а подымутся волны, ко дну пойдем. Поплыли. 4 гребут, 5 воду выкачивают. Потому, коли не выкачивать в минуту и со скорлупкой-то своей дырявой потонешь. Ну, добрались кое-как до другого берега, тут уж повольготнее стало. Полюднее, и народ-то все милосердный живет, свои, православные. Только нет того, чтобы грабить или разбойство чинить какое, а все именем Христовым просишь. Ежели украсть или же, чего хуже, ограбить, так свои же бродяги, не токмо что селенцы, убьют беспременно. Потому идешь не ты один, а и за тобою каженное лето много народу ходит. И стало быть, из-за тебя все другие пристанища и хлеба куска должны решиться. Поэтому мы в Сибири очень смирны, и любят нас за то православные саватейки, и деньгу подают, и в избу к себе примут. А ты им за это на покосах, аль на жнитве помогаешь, да бабы еще колдовать просят и подарки зато носят, мы там за колдунов слывем. Так-то и бродим до осени, а как утренники осенние пойдут, тут уж ты сам норовишь, чтоб начальство тебя изымало, да во строк до весны засадило. Вот каковы-то они есть, наши палестины забугорные. Много раз этаким-то манером лататы задавал я по Сибири, каженную весну посчитай. Раз я до Томского доходил, раз до Перми. А вот на старости лет Господь привел в Белокаменный побывать. Да и с вами в Питере покоптеть. Распроклятый этот Питер. Уж как ведь кажется, хранился, а нет-таки. Изловили зверя матерого, волка серо-травленного. Так-то оно, братцы. Да какой черт тебя дергал бегать-то? Сидел бы себе смирно на каторге, с участием проговорил Кузьма Облако. Милый человек, уж и как тебе это сказать, сам того не знаю, развел руками Дрожжин. Вся жизнь моя, почитай, в бегах происходит, потому люблю. До смерти люблю это и голод, и холод, и страх-то, как облавят тебя непору, а ты хитростью, не хуже лисицы, хвостом виляешь. Любо мне все это и только. Теперь еще меня опять на Владимирку, значит, безотменно решат. И я до матери Сибири убегу. Как бог свят убегу, не могу я иначе. Человек уж такой, значит, каленый. Да что же тебя это тянет в беги-то? Как что? Воля? Теперь еще тебе хочется из тюрьмы-то этой на волю. Ну и мне тоже говорю, любезное это самое дело. Мало-помалу арестанты улеглись, и скоро в камере настала сонная тишина, часто, впрочем, прерываемая азартными возгласами дорассветных записных игроков. «Хлюст! Фаля! С бордодымом!» раздавались хриплые, осерчалые голоса до самой утренней поверки, не давая ни на минуту сомкнуть глаза новому жильцу Вересову, который после всех этих сцен и рассказов находился под каким-то нервно напряженным, болезненным впечатлением.